Я слышала, что он нажил деньги таким способом, о котором не распространяются, — сказала Сюзанна. Но это не обязательно должно быть преступление. Это может быть средство для восстановления волос или короткие гвозди, покрытые оловом. Я нехотя согласилась. «Надеюсь, — заметила Сюзанна с сомнением, — что мы напали не на ложный след. Я имею в виду, что мы не сбились с пути, допуская соучастие Пиджита. Подумай, а что, если в конце концов он окажется абсолютно честным человеком?» Я немного подумала и покачала головой. «Я не могу поверить в это. У него на все находятся объяснения. Да, но они не очень убедительны. К примеру, ночь, когда он пытался выбросить меня за борт Килмордина. Он сказал, что следовал за Рейберном на палубу, а Рейберн повернулся и ударил его. Мы знаем, что это не так». «Нет», — сказала Сюзанна непроизвольно. «Мы слышали эту историю из вторых рук, от сэра Юстаса. Если бы мы слышали ее от самого Пиджита, все могло бы выглядеть по-другому. Ты знаешь, люди всегда искажают рассказ, когда повторяют его». Я мысленно взвесила ее соображения. «Нет», — возразила я наконец, — «я не вижу другого варианта. Пиджит виновен. Ты не можешь игнорировать тот факт, что он пытался выбросить меня за борт, и все остальное сходится. Почему ты так упорно отрицаешь это?» «Из-за его лица». «Его лица? Но...» «Да, я знаю, что ты хочешь сказать. У него злое лицо, согласна. Но ни один человек с таким лицом не может быть по-настоящему злым, иначе это была бы потрясающая шутка природы». Я не очень поверила доводам Сюзанны. «Я знаю много о природе прошлых веков. Если у нее и было чувство юмора, она его не очень-то демонстрировала. Сюзанна – такое существо, которое готово придать природе свои собственные черты». Мы перешли к обсуждению наших насущных планов. Мне стало совершенно ясно, что я должна как-то объяснить свое положение. Я не могла больше уклоняться от объяснений. Решение проблемы находилось у меня в руках, хотя я на какое-то время просто забыла об этом. Дейли Баджет, мое молчание или сообщение больше не могли повлиять на судьбу Гарри Рейберна. В нем узнали мужчину в коричневом костюме не по моей вине. Я могла бы помочь ему, делая вид, что я его противник. Полковник и его банда не должны подозревать, что существуют какие-то дружеские отношения между мной и человеком, которого они выбрали на роль козла отпущения в связи с убийством в Марлоу. Насколько я знала, убитую женщину еще не опознали. Я дам телеграмму лорду Назби с предположением, что это никто иной, как известная русская танцовщица Надина, которая столь долго восхищала Париж. Меня удивляло, что ее до сих пор не опознали, но когда я позже познакомилась с подробностями дела, я поняла, насколько это было естественно. Надина никогда прежде не бывала в Англии. Она была неизвестна лондонской публике. Фотографии жертвы, помещенные в газетах, были настолько затемнены, что ничего удивительного нет в том, что ее никто не опознал. И с другой стороны, Надина стремилась посетить Англию тайно. На следующий день после убийства ее импресарио получил письмо якобы от нее, в котором она сообщала, что возвращается в Россию в связи с неотложными личными делами и просила с, возможно, меньшими потерями уладить дело о расторжении контракта. Конечно, обо всем этом я узнала позже. С полного одобрения Сюзанны я послала длинную телеграмму из Диазра. Ее получили в психологически удачный момент. Об этом я также узнала позже. Дейли Баджет была на мели с сенсациями. Мое предположение проверили, оно подтвердилось, и Дейли Баджет обнародовала самую крупную за свое существование сенсацию. «Жертва в Милхаузе идентифицирована нашим специальным корреспондентом» и так далее. «Наш корреспондент совершает путешествие вместе с убийцей. мужчиной в коричневом костюме. Каков он на самом деле? Основные факты, естественно, передавались по телеграфу в южноафриканские газеты, но я прочла свои длинные статьи значительно позже. Я получила одобрение и полный инструктаж по телеграфу Булавайо. Меня включили в штат Дели Баджет, и я получила поздравление от самого лорда Назби. Мне дали задание охотиться за убийцей, и я, только я одна знала, что Гарри Рейберн не убийца. Но пусть мир думает иначе, так лучше в данный момент».